Глава вторая. Еще один день, еще укол витамина, еще 200 граммов черного, как уголь, хлеба. Татьяна ходила в больницу, лишь бы получать рабочие нормы. Но делать там было нечего, только сидеть у постели умирающих. Через неделю после смерти Марины Даша, мама и Татьяна грелись у едва отлеющей буржуйки. Все книги кончились, кроме тех, которые Татьяна спрятала под кроватью. Уголья почти не освещали комнату, мама шила в темноте. «Что ты шьешь, мама?» — спросила Татьяна. «Ничего, ничего особенного. Где мои девочки?» «Здесь, мама». «Даша, помнишь Лугу?» «Даша помнила». «Дашенька, помнишь, как у Тани рыбья кость застряла в горле, и мы не могли ее вытащить?» «Даша помнила». «Тогда ей было 5. Паша, у него были такие маленькие ручки, сунул руку ей в горло и вытащил». «А помнишь, мама, как Таня выпала из лодки на Ильмень-озере, мы все прыгнули за ней, думали, что она плавать не умеет, а она принялась грести по собачьей от лодки?» Мама помнила. «Тогда ей было 2». «Мама», — спросила Татьяна, «а помнишь, как я выкопала яму во дворе, чтобы поймать Пашу в ловушку, а потом забыла зарыть, и ты в нее упала?» «И не напоминай, я до сих пор злюсь». Они попытались засмеяться. «Танюша», — выдохнула мама, орудуя иголкой, «когда родились вы с Пашей, мы были в Луге, и пока вся семья ахала над Пашей, повторяя, какой он чудесный мальчик и какой красавец, 7-летняя Даша подняла тебя и заявила: вы можете взять себе черненького, я беру беленькую. Это девочка моя. Мы еще шутили, мол, если хочешь, Даша, бери ее себе, корми и ухаживай. Можешь даже назвать ее». И мама дрожащим от слез голосом добавила: «Наша Даша сказала, я хочу назвать свою дочку Таней». Еще один день, еще укол витамина С для Татьяны. На кусках хлеба, который она отрезала для матери и сестры, оставались пятна крови с ее пальцев. Еще один день, зажигалка упала на крышу, тушить ее было некому. Ни Маришки, ни Антона, ни Кирилла, ни Кости, ни Татьяны. Зажигалка прожгла крышу, провалилась до 4-го этажа, выходившего на греческую церковь. Никто ее не потушил. Она тлела целый день и не погасла. В самом деле в городе стало тише? Или так только казалось Татьяне? Либо она глохла, либо бомбили не так часто. Налеты и обстрелы продолжались, но стали короче и не такими жестокими. Словно гитлеровцам все это до смерти надоело. Почему нет? Кого тут бомбить? Татьяну? Дашу? Маму? Только не маму. Она все еще держала белый камуфляжный халат, который так и не успела дошить. Так и не сняла повязанного под шерстяной шапкой платка. Так и не встала со стула перед потухшей буржуйкой. «Не могу», — пробормотала она. «Не могу больше». Руки замерли, голова не двигалась. Глаза остались открытыми. Татьяна видела, как изо рта вырвалось последнее облачко пара, маленькое, почти незаметное. И исчезла. Девушки встали на колени перед матерью. «Жаль, что мы не знаем ни одной молитвы, Даша. Я знаю строчку из «Отче наш».» Спина Татьяны, прижатая к буржуйке, еще была теплой. «Какую строчку?» «Хлеб наш насущный, дашь нам днись». Татьяна положила руку на колени матери. «Похороним маму шитьем». «Похороним маму в шитье», — поправила Даша. «Смотри, она шила себе саван». «Отче наш», — попросила Татьяна, держа ледяную руку матери. «Хлеб наш насущный, дашь нам днись». Она осеклась. «А что дальше, Даша?» «Что дальше? Аминь?» «Аминь», — повторила Татьяна. Вечером они разрезали хлеб на 3 части. Даша съела свою, Татьяна свою, материну оставили на тарелке. Ночью они лежали, обнявшись. «Не бросай меня, Таня, я не смогу выбраться без тебя». «Даша, я никогда тебя не брошу. Мы всегда будем вместе. Ты же знаешь, в разлуке мы не сможем. Нужно, чтобы кто-то был рядом, напоминать о том, что мы все еще люди, а не животные». «Нас осталось только 2». Татьяна прижала к себе сестру. «Ты, я и Александр». Александр вернулся несколько дней спустя. Темные круги под глазами, густая черная борода придавали ему вид пирата. Но во всем остальном он мало изменился. Татьяне сразу стало легче при виде его. Но что она могла сделать? Даша стояла в коридорчике, и он обнял ее. Татьяне оставалось сжаться к стене и наблюдать, а он наблюдал за ней. «Как ты?» — едва слышно выдохнула она. «Лучше не бывает, как мои девочки». «Не слишком хорошо», — сказала Даша. «Вернее, совсем плохо. Даже не смогли вынести маму во двор. Похоронных команд приходится дожидаться по месяцу, а у нас самих нет сил». Она пошла вперед. Проходя мимо Татьяны, Александр провел ладонью по ее щеке. Он завернул мать в саван и отнес тело вниз, стараясь не поскользнуться на лестнице. Потом положил на детские санки Татьяны и повез на старорусское кладбище. Девушки брели следом. Он сумел отодвинуть лежавшую у ворот села, чтобы осторожно провести маму внутрь кладбища и положить на снег. И даже сломал две веточки и протянул их Татьяне. Так куском бечевки связала крестик, который они положили на грудь мамы. «Ты знаешь молитву, Александр?» — спросила Татьяна. «Молитву по нашей матери». Александр молча покачал головой, но она увидела, как он перекрестился и прошептал себе под нос несколько слов. «Так ты все-таки знаешь молитву?» — повторила Татьяна. «Только не на русском», — прошептал он. Они вернулись домой. Александр неожиданно повеселел. «Девочки», — объявил он, — «не поверите, что я принес только для вас». Оказалось, что он притащил мешок картошки, 7 апельсинов, добытых бог знает где, 0,5 килограмма сахара, 250 граммов ячменя, льняное масло. Под конец, улыбаясь Татьяне во весь рот, он предъявил 3 литра моторного масла. Татьяна улыбнулась бы в ответ, если бы посмела. Александр показал ей, как сделать светильники. Налив немного масла в блюдце, он прикрыл его сверху другим и сунул внутрь увлажненный фитиль, оставил конец снаружи и зажег. Света было достаточно, чтобы читать или шить. Потом Александр вышел и вскоре вернулся с дровами. Сказал, что отыскал внизу сломанные балки. Он даже принес воды. Татьяне так хотелось коснуться его. Но Даша не отходила от жениха. Ни на шаг. Татьяна даже не могла встретиться с ним глазами. Она заварила чай, положила туда сахар. Какое счастье! Сварила 3 картофелина с ячменем, разломила хлеб. Они поели. После она попросила у Александра мыла, нагрела воды на буржуйке и вымыла лицо и руки. «Спасибо», — выдохнула Татьяна. «А о Дмитрии ничего не слышно?» «Пожалуйста, о Дмитрии ничего не слышно. А тебе он не пишет?» Татьяна покачала головой. «Саша, у меня начали выпадать волосы», — пожаловалась Даша. «Смотри». Она дернула себя за волосы. Длинная черная прядь так и осталась у нее в руке. «Не надо, Даша», — попросил он, оборачиваясь к Татьяне. «Таня, а у тебя волосы тоже выпадают?» Его взгляд согревал не хуже буржуйки. «Нет», — пробормотала она. «Если вдруг начнут, за одну ночь я стану лысой. Но у меня цинга». Она вытерла рот, боясь, что на губах останутся следы крови. «Может, апельсины помогут?» «Съешь все прямо с кожурой, только не сразу. И вот еще, девочки, не выходите по вечерам из дома, это опасно». «Не будем». «И всегда запирайте двери». «Мы всегда запираем». «Тогда как получилось, что я потянул за ручку и вошел?» «Это все Таня. Она оставила дверь открытой». «Нечего все валить на сестру. Говорю же, проверяйте чертову дверь». После ужина Александр принес из кухни пилу и распилил обеденный стол и стулья на маленькие брусочки так, чтобы поместились в буржуйке. Пока он работал, Татьяна стояла рядом. Даша, завернувшись в одеяло, сидела на кушетке. В комнате стоял холод, они никогда сюда не входили. Спали и ели в другой комнате, где окна были целы. «Александр, сколько тонн муки сейчас идет на наш хлеб?» — спросила Татьяна, складывая дрова в угол. «Не знаю». «Александр». Тяжелый вздох. 500. 500 тонн? «Да». 500, — мечтательно протянула Даша. «Как много!» «Александр». «Я молчу». «А в июле? Сколько уходило в июле?» Не унималась Татьяна. «Разве я заведую продовольствием? Что ты меня пытаешь?» «Отвечай, сколько?» Очередной вздох. 7200. Татьяна ничего не ответила, только искоса посмотрела на сестру. Но Даша уже погрузилась в свои мысли. Немигающие глаза смотрели на Александра. «Что ж, во всем есть и хорошие стороны. 500 тонн лучше, чем ничего», — робко произнесла Татьяна. Все трое, строившись на кушетке, прижались друг к другу, озаренные только слабым светом буржуйки. почти не разгонявшем полумрак. Александр сидел между сестрами. На Татьяне были шитые мамой телогрейка и стеганые штаны. Отвороты ушанки, подвязанные под подбородком, прикрывали лоб и уши. На виду оставались только нос и рот. Ноги всех троих прикрывало одно одеяло. В какой-то момент Татьяне захотелось спать. Она положила голову на плечо Александра. Его рука легла ей на колено. «Есть такое выражение», — обронил он. «Хотел бы я быть немецким солдатом с русским генералом, британским вооружением и американским пайком». «С меня хватило бы американского пайка», — хмыкнула Татьяна. «Теперь, когда американцы вступили в войну, нам станет легче?» «Думаю, да». «Думаешь или точно знаешь?» «Абсолютно точно. Во всяком случае, у нас появилась надежда». «Если мы сумеем выбраться из этой передряги живыми», — послышался голос Даши, «клянусь, немедленно уедем из Ленинграда к Черному морю, где никогда не бывает холодно». «Вряд ли в России найдется такое место», — покачал головой Александр. «Очевидно, армию снабдили зимним обмундированием, потому что он был в полушубке и ушанке». «Мы слишком далеко к северу. Зимы в России всегда холодные, разве что уехать в Среднюю Азию». «А есть такое место на Земле, где температура не опускается ниже нуля?» «Аризона». «Аризона? Это в Африке?» «В Америке», — поправила Татьяна, наслаждаясь теплом, исходившим от печурки от Александра. Она поплотнее прижала голову к его плечу. «Да, это американский штат», — подтвердил Александр, — «рядом с Калифорнией. Пустынная земля, 40 градусов летом, 20 зимой. Никогда не бывает ни снега, ни морозов». «Брось!» — Даша вскинула брови. «Сказки рассказываешь? Может, Таня и поверит, а я слишком стара для этого». «Это правда. Никогда». Закрыв глаза, Татьяна прислушивалась к его звучному голосу. Ей хотелось, чтобы он не замолкал. «У тебя хороший голос, Александр», — думала она. «Вот бы мне заснуть и слышать только твой голос, спокойный, размеренный, мужественный, глубокий. Он даст мне вечный покой. Иди, Татьяна, иди». «Это невозможно», — возражала Даша. «Ты все сочиняешь». Татьяна сняла ушанку и уставилась на мерцающий оранжевый огонек. «То-то», — тихо произнес Александр. «Ты знаешь, что я говорю правду. Хотела бы ты жить в Аризоне, американской Италии, в Литтл Спринг». «Конечно». «Как ты назвал ее?» — вяло спросила Даша. «Татьяна». Даша покачала головой. «Нет, не так. Ударение было не на том слоге. Тата. Я никогда не слышала, чтобы ты так к ней обращался». «И в самом деле, Александр», — заметила Татьяна, — «что это на тебя нашло?» Даша выпрямилась. «Мне все равно, называю как хочешь». Она встала и вышла в туалет. Татьяна осталась рядом с Александром, но голова ее уже не лежала на его плече. «Тата, Танечка, Танюша», — шептал он. «Ты меня слышишь?» «Слышу, Шура». «Прижмись головкой к моей груди, пожалуйста». Она беспрекословно подчинилась. «Как ты держишься?» «Как видишь». «Вижу». Он взял ее руку в варежке и поцеловал. «Держись, Танечка, держись». «Я люблю тебя, Шура». Но вслух она этого не сказала. Александр вернулся на следующий вечер. «Девочки», — торжествующе объявил он, — «знаете, какой сегодня день?» Они безучастно уставились на него. Татьяна недавно пришла из больницы. Что она делала там? Сейчас уже и не вспомнить. Даша оказалась еще более отчужденной, ушедшей в себя. Сестры попытались улыбнуться. «Какой?» — наконец произнесла Даша. 31-е, Новый год». Девушки молчали. «Смотрите, я принес 3 банки тушенки, по одной на брата и немного водки. Только совсем немного, да и вряд ли она вам пойдет впрок». Татьяна и Даша продолжали молча таращиться на него. «Александр», — наконец выдавила Татьяна, «откуда нам знать про Новый год? Радио не работает, и даже будильник остановился». Александр показал на свои часы. «Я как человек военный живу по точному времени. Ну же, не вешать нос, разве так встречают праздник?» Теперь, когда стол пошел на дрова, накрывать было нечего, поэтому они разложили еду по тарелкам, расселись перед буржуйкой и съели свою праздничную тушенку с хлебом, чуть помазанным маслом. Александр дал Даше папиросу, а Татьяне маленькую карамельку, которую та проворно сунула в рот. Все трое тихо беседовали до тех пор, пока Александр, взглянув на часы, не налил каждому по глоточку водки. В темной комнате послышался звон сдвинутых стаканов. Люди, которым пока еще удавалось уцелеть вопреки голоду, холоду и тьме, выпили за новый 42-й год. Александр обнял и поцеловал Дашу, а Даша, поцеловав сестру, велела. «Давай, Таня, не робей, поцелуй Сашу». Она отошла к кушетке. Татьяна подняла голову, и Александр очень осторожно, очень нежно поцеловал ее в губы. Впервые с той встречи в Исаакиевском соборе. «С Новым годом, Таня!» «С Новым годом, Александр!» Даша Пола лежала на кушетке с папиросой в одной руке и стаканом в другой. «За 42-й!» — повторила она. «За 42-й!» — откликнулись Александр и Татьяна, позволив себе переглянуться, прежде чем он сел рядом с Дашей. После все легли в одну постель. Татьяна у стены, повернувшись к Даше, повернувшись к Александру. «Зачем притворяться? Сколько еще ей осталось?» На следующий день Александр и Татьяна направились к почтовому отделению. Каждую неделю Татьяна ходила туда проверить, нет ли писем от бабушки, и посылала ей короткую записку. После смерти деда они получили всего одно письмо, извещавшее, что она переехала из Молотова в рыбацкий поселок на Каме. Письма Татьяны были короткими, на длинные не оставалось сил. Она писала о больнице, о Вере, Нине и Гленко, и даже о ненормальном Славине, который после двух недель необъяснимого отсутствия вновь появился, как ни в чем не бывало, и опять валялся на полу в коридоре, сделав единственную уступку зиме. Накинул одеяло на свое тощее тело. Об этом она могла писать, только не о себе и своей семье. Она оставила это Даше, которой, казалось, всегда удавалось вставить несколько жизнерадостных строк в мрачное повествование Татьяны. Октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года. Татьяна не смогла бы утаить страшных ленинградских реалий. Даша же все это легко опускала, она писала только об Александре и их планах на женитьбу. Что ж, она взрослая. Взрослая хорошо умеет скрывать свои горести. Но вчера Даша слишком устала, чтобы писать, поэтому Татьяна сочинила послание сама, как умела. Они медленно пробирались сквозь сугробы, низко опустив головы, навстречу пронизывающему ветру. Снег забивался в изодранные валенки Татьяны и не таял. Держась за руку Александра, она думала о следующем письме. Может, она сумеет выложить правду о маме, и Марине, и тете Рите, и о бабушке Майе. Почта была на Невском, на втором этаже старого здания. Раньше она была на первом, но взрывной волной там вынесло стекла. И лестница, ведущая на второй этаж, была покрыта льдом и трупами. Александр остановился у входа. «Я опаздываю, нужно доложиться к 12:00». «Но до 12:00 еще есть время», — огорчилась Татьяна. «Почти нет. Мы добирались сюда 1,5 часа. Уже 11:00». Татьяне стало еще холоднее. «Иди, Шура, а то простудишься», — пробормотала она. Александр поправил ей шарф. «Не ходи по магазинам. Сразу после почты домой. Я отдал вам паёк и потратил все деньги с аттестата». «Знаю». «Пожалуйста». «Ладно», — кивнула она. «Ты придешь сегодня?» Александр покачал головой. «Я вечером уезжаю на фронт. Мой временный заместитель». «Не надо». «Вернусь, как только смогу». «Обещаешь?» «Тата, я постараюсь вывести тебя и Дашу из Ленинграда на одном из грузовиков. Держись, пока я не сумею добиться для вас мест. Договорились?» Они долго смотрели друг на друга. Она хотела сказать, что благодарна уже за то, что может видеть его, но не решилась. Лишь кивнула и повернулась к лестнице. Александр остался на месте. Она поскользнулась на второй ступеньке, и Александр успел поймать ее. Татьяна схватила за перила и обернулась. По ее лицу скользнуло что-то вроде улыбки. «Я справлюсь, вот увидишь, даже без тебя». «Как насчет голодных мальчишек, которые тебя грабят?» На этот раз улыбка была неподдельной. «По правде говоря, мне плохо без тебя, и я ни с чем не могу справиться». «Знаю», — кивнул он. «Держись за перила». Татьяна стала медленно подниматься по скользким ступенькам. Добравшись до площадки, она обернулась посмотреть, тут ли Александр. Он по-прежнему смотрел на нее. Она прижала руку к губам. Наутро Даша не смогла встать. «Даша, прошу тебя». «Не могу, иди сама». «Конечно, я пойду, но я боюсь идти одна. Александра нет?» «Александра нет». Татьяна навалила на сестру одеяло и пальто. Она умоляла ее подняться, но уже знала, что ничего не выйдет. Глаза Даши были закрыты, и лежала она в той же позе, в которой заснула с вечера. Она почти не шевелилась и не издавала звуков, если не считать хриплого лающего кашля. «Ты должна встать. Должна». «Позже», — пробормотала Даша. «Сейчас не могу». Глаза ее были по-прежнему закрыты. Татьяна пошла за водой. Эта нехитрая процедура отняла у нее час. Потом растопила буржуйку ножкой стула и заварила Даше чая. Пришлось вливать в нее по ложечке коричневатую сладковатую жидкость, а потом идти отоваривать карточки. На улице еще было темно. Часа через полтора, когда она будет возвращаться с хлебом, уже посветлеет. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», — прошептала Татьяна. Жаль, что она не знала раньше этой молитвы. Могла бы с самого сентября твердить ее каждый день. Темно было почти все время. День сейчас или вечер, утро или ночь. Татьяна взглянула на будильник, в темноте стрелок не видно. «Я не вижу света. Темно утром, темно, когда я тащу ведро с водой по ступенькам, темно, когда умываю Дашу, когда иду за хлебом, когда летят бомбы. Потом взрывается, ярко горит очередное здание, и я могу подойти и немного согреться у огня. Пламя румянит лицо, а я не в силах сдвинуться с места. Но сколько еще? Сегодня я простояла до полудня. Приплелась в больницу к часу. Может, завтра наткнусь еще на один пожар. Но как же темно дома. Хорошо, что есть светильник Александра. Я могу сидеть и смотреть на книгу, а иногда в лицо Даши. Даша, почему она так уставилась на меня? Вот уже 5 дней, как она не в себе, а последние 3 не встает с постели. Глаза стали темнее. Что в них? Она смотрит на меня так, словно видит впервые. Что с тобой, Даша? Даша молча сверлила ее взглядом и не двигалась. «Даша!» «Почему ты так кричишь?» — тихо спросила Даша. «А почему ты так на меня смотришь?» «Подойди». Татьяна шагнула вперед и опустилась на колени у кровати. «Что, милая, может, чего принести?» «Где Александр?» «Не знаю, где-то на Ладоге. Когда он вернется?» «Не знаю, может, завтра?» Даша продолжала испепелять ее глазами. «В чем дело?» — не выдержала, наконец, Татьяна. «Хочешь, чтобы я умерла?» «Что?» Даже сейчас, когда в ее жизни почти не было места каким-либо чувствам или эмоциям, Татьяна пришла в ужас. «О чем ты? Ты моя сестра. Нам всем нужен другой человек, чтобы оставаться людьми, Даша. И ты это знаешь?» «Знаю». «Так почему же...» «Ты и есть для меня такой человек, Таня?» «Да». «А для тебя?» «Вот оно». Татьяна моргнула. «Ты...» Беззвучно выговорила она.